Глава 12. «Тогда явится Михаил, великий владыка, защитник твоего народа, ибо настанет время бедствий, какого доселе не знал ни один народ. Тогда спасется народ твой, все, кто окажется записан в книгу. И из тех, кто спит во прахе земном, многие пробудятся, одни для жизни вечной, другие на позор и вечный стыд. Мудрые засияют, как заря небесная, и наставники многих, как звезды, навсегда, навеки. А ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне и запечатай книгу до последних времен, когда многие будут блуждать и умножится зло. И я, Даниил, увидел. Стоят еще двое. Один на том берегу реки, другой на этом. И один из них спрашивает у облаченного в льняные одежды, стоящего за рекой, «Когда же это неслыханное кончится?» И я услышал ответ облаченного в льняные одежды, стоящего за рекой. Воздев обе руки к небесам, он поклялся живущим вовеки. «Все окончится через срок, два срока и полсрока». Когда сила народа святыни больше не будет сокрушена. Я слушал, но не понимал, и я спросил, «Господин мой, а чем все это кончится?» Он ответил, «Иди, Даниил, это скрыто и запечатано до последних времен. Многие очистятся, убелятся и пройдут через испытания. Нечестивые же будут творить нечестие. И нечестивые не уразумеют ничего, а уразумеют мудрые. С того времени, как отменено будет ежедневное жертвоприношение и установлено мерзость осквернения, пройдет 1290 дней. Блажен, кто будет ждать и сумеет прождать 1335 дней. А ты иди своим путем до конца. И обретешь покой, но после встанешь, чтобы получить то, что тебе суждено, в конце времен».